или так, как они со Святополком сделали совсем недавно, войдя в Половецкую степь, когда половцы после возвращения с летовищ отсиживались по своим зимним станам, а их отощавшие за зиму кони не поспевали за сытыми скакунами русов. Да, надо выходить в степь в самое неудобное для половцев время, либо поздней зимой, либо ранней весной. Упустишь время, и они сами осенью придут в Русь. Дорога убаюкивала. Ехать в воске было не то, что держаться сотни верст в седле. В последнее время с возрастом Мономах стал ценить эту спокойную, раздумчивую езду. Мысли шли чередой, приходили неожиданные решения. Теперь он вдруг вспомнил, о чем ему мимоходом говорил Святополк в Витичеве. Еврейские купцы написали из Барселоны, из далекой Испании, своим соплеменникам в Киев о войне испанцев с маврами. Настало время, и объединившиеся испанцы начали теснить мавров, возвращая свои старинные земли. И тут же он сверил эти вести с теми, что передавали греческие купцы ему лично в Переяславле, а потом повторили монахи Сафона, которые постоянно толклись на митрополичьем дворе о великом походе западных владык против могущественного арабского халифата, о крестовом походе на восток для освобождения гроба Господня от неверных. Передавали друг другу и безысходные послания византийского императора Алексея Комнина, который он, отчаявшись самостоятельно отбить натиск турок-сельджуков на империю, разослал по всем христианским странам. «Именем Бога и всех христианских провозвестников», — писал император, — «умоляем вас, воины Христовы, кто бы вы ни были, спешите на помощь мне и греческим христианам. Мы предпочитаем быть под властью ваших латинин, чем под игом язычников. Пусть Константинополь достанется лучше вам, чем туркам и печенегам». Западные рыцари предприняли один поход на восток, потом второй. На Руси было доподлинно известно, что среди крестоносцев во втором крестовом походе был граф Гуго Вермандуа, брат французского короля Филиппа I, сын Анны Ярославны, а значит его Мономаха двоюродный брат. Из Лотарингии рыцари вели Готфрид Бульонский и два его брата Евстафий и Болдуин. Нормандских крестоносцев возглавил брат Роберт, брат Вильгельма Рыжебородова, воина которого под Гастингсом убили английского короля Гарольда, отца Гиты, его мономаховой жены. Как все-таки тесен этот огромный мир. Теперь Болдуин — король Иерусалимский. Рыцари потеснили арабов, разъедаемых, как и Русь, внутренними распрями. У Византии крестоносцы отняли Сирию, но натиск неверных на запад приостановлен. И началось такое наступление на восток от Великого моря, что омывает земли Испании до сирийских границ. Значит, пришло время и Руси, которая в этой многовековой войне занимает как бы левое крыло сражения. Что-то не складывается у восточных владык, если повсюду уступают они свои земли, и силы их разобщены, не могут прийти на помощь друг другу. Возок остановился. Старший дружинник из княжеской охраны подъехал к дверце, спросил князя, не хочет ли тот отдохнуть и пообедать, путь еще далек. Мономах вышел из воска, и пока дружинники расстилали под деревьями ковер, несли ество и питье, начал разминать тело, уставшее от долгого недвижения. Вдруг до слуха его донеслось равномерное побрякивание, словно кто-то бил слегка одним куском железа по-другому. Князь прошел дубраву и вышел на опушку, где бродила одинокая корова, на шее которой действительно болталась привязанная веревкой маленькая била, два железных обрубка. И тут же Мономах увидел человека. Он стоял под деревом и во все глаза смотрел на незнакомого путника. Человек был одет в холщовую домотканную рубаху, подпоясанную такой же веревкой, что была завязана на коровьей шее. За плечами его был лук, а на поясе висел колчан со стрелами. Здесь же около дерева стоял боевой топор, оружие русского воя-пешца. «Ты чей?»